«Пошли», — сказала Хелена. Марина резко вскинула голову и кивнула. Ее отец умер, и это не говорило о том, каким будет состояние Атлантиды после всего этого. Они все деловито покинули пещеру, несмотря на ужасающую картину, которая все еще мелькала в их глазах. Гарри закрыл глаза, чувствуя себя сильным. В тот момент, когда Гарри почувствовал, что вся команда слишком взволнована этим, он вытащил их. Пока что они держались, оставаясь такими же сильными, как и раньше. Команда отправилась в город. Сказать, что ситуация была ужасной, было бы преуменьшением. Крики нескольких детей вытащили их на сцену. Марина помогла двум съежившимся детям выбраться из ямы. Один из них выглядел абсолютно напуганным всей этой ситуацией. «Вторглись инопланетяне. Я хочу к маме», — закричала одна из девушек. «Все будет хорошо. Мы найдем ее», — сказала Аквагирль. Дымящиеся воронки, которые тянулись по всей земле, рисовали чрезвычайно мрачную картину того, с чем они имели дело. Гарри несколько секунд изучал эту сцену, и он был не один. Уитни и Хелена присели на корточки. «Следы ожогов здесь и здесь», — сказал малыш Флэш. «Ничего подобного я раньше не видел». «Ну, эти корабли, они были просто ужасны», — сказала наконец мисс Мартиан. «Так же, как они только что уничтожили Лигу. Я не смог ни с кем связаться», — сказал Овервотч. «Они уже ушли, все пропало. Корабли только что взорвали счастливую гавань». «Нет», — тихо сказала мисс Мартиан. «Я знаю», — сказал Гарри. «Им еще повезло, что они выбрались из пещеры вовремя. Не так повезло из-за невинных людей. Потенциально некоторые из их школьных друзей попали под перекрестный огонь». Донна вцепилась в руку Гарри. «Пошли отсюда», — сказал Гарри. Артемис и Сара прикрывали остальную часть команды, когда они осматривались, в попытке найти их и остановить инопланетный корабль у источника. «Я не буду поднимать этот вопрос», — сказала Уитни. «Как мы это сделаем, останавливать корабли, когда самые сильные нападающие в лиге не собираются оставить вмятину в нем?» «Ребята, у меня есть еще плохие новости», — мрачно сказал Овервотч. Гарри поднял руку, чтобы успокоить команду. «Да, патрулирование. Некоторые из кораблей они направляются в Арктику», — сказал Овервотч. «Но там есть только одна вещь, а нет оружие, которое может их остановить», — сказал Гарри. «Крепость, конечно. Ты когда-нибудь был внутри?» — спросила Хелена. «Нет, но сейчас самое лучшее время», — сказал Гарри. «Подожди, нет, они прямо за моим окном, а-а-а», — завопил страж порядка. Раздались крики, которые заставили Гарри и остальных членов команды напрячься. А потом связь оборвалась. Мган закрылся и попытался связаться с разумом в обычном посте Овервотч в Звездном городе. Огрызнулась она в ответ и разразилась тяжелым вздохом. «Ни звука, ни ответа, вообще ничего. Я сам направляюсь в крепость», — сказал Гарри. Мган положила руку на плечо Гарри, чтобы предотвратить этот план. «Нет, мы должны держаться вместе», — сказала она. «Мган прав», — сказала Марина. «Сила заключается в количестве людей. Вместе мы сильнее», — пробормотал Гарри. «Да, я понимаю». Вся команда бросилась к биочипу. Пока никаких внешних признаков того, что они поддались симуляции, не было. Защита была просто в пределах досягаемости Гарри, все, что он должен был сделать. По какой-то причине тревожный холодок пробежал по спине Гарри, и он сомневался, что это имеет какое-то отношение к арктическому бризу. Поездка в крепость прошла в полном молчании. Они были в немилости от выстрела. Мган посадил биокорабль. Она вышла, и Гарри последовал за ней. А затем Артемис, Затанна, Сара, Марина, Хелена, Уитни и Донна, все они последовали за ней. «А как ты туда попадешь?» — спросила Донна. «Любой из дома Эль может войти», — сказал Гарри. «Но это не те обстоятельства, которые я ожидал встретить моего». Гарри создал защитный щит вокруг всей команды всего за несколько секунд до того, как он взорвал их. Огонь становился все интенсивнее. Гарри пробормотал что-то себе под нос и телепортировал их. «Мы не успели вовремя», — сказала Хелена. «Да, это точно», — сказала Уитни. «Этот большой корабль сбил много ударных беспилотников. Атакующие дроны пришельцев, окружавшие крепость, вспыхнули лучами света. Пока что оборона крепости держалась, но как долго?» Гарри согрел руку и выстрелил в нижнюю часть дронов. Затанна разбила их вдребезги, и белая канарейка издала канареечный крик. А затем Артемис выпустил несколько стрел, вызвав дронов. Эти атаки отвлекли внимание дронов от крепости. «Бейте его изо всех сил», — закричала Аквагирль. «Сейчас же». Робин, Аквагирль, Затанна и малыш Флэш ударили по кораблям с одной стороны. Постоянная бомбардировка заставила отступить меньшие беспилотники, давая им некоторую надежду, что они могли бы выиграть эту битву сегодня. Белая канарейка, Супермен, Мисс Мартиан, Артемида и Чудо-девочка сделали свой лучший выстрел, ударив по кораблю с другой стороны. Некоторые довольно тяжелые нападающие и поражает его это. Чудо-девочка спрыгнула с дронов и сумела обмануть одного дрона, заставив его стрелять в другого. Все просто ударило их всех сразу. Гарри едва поднял свой щит и заставил большие глыбы льда полететь на корабли, разбивая их. Эмган помогал ему перенаправлять атаки. С другой стороны, Марина поднялась, чтобы втянуть корабли в замерзшую броню. Отделившись от остальной своей команды, Артемида быстро выпустила свои стрелы, посылая их по поверхности. Взрывающиеся стрелы едва задели краску. Внезапно один из дронов уронил на землю похожий на большой цилиндр предмет. Артемис подпрыгнул, чтобы взглянуть поближе. «Артемида, подожди!» – завопила Уитни. Она бросилась со скоростью света, чтобы оттащить Артемиса от яйца. Однако луча света оказалось недостаточно, так как он испарил Артемида прямо на их глазах. Эмган закричал, чтобы схватить Артемиса. Только пара сильных рук удержала Эмганна от прыжка на него. «Держись своей миссии!» – закричал Гарри. Ее послали в пустоту. Гарри и Донна с трудом оттащили Макганна в сторону, но было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Эмган почти рухнул, тяжело дыша. «Ну, к счастью, отказоустойчивый активировался бы по крайней мере для Артемиды». Эмган не выдержал, и ее подсознание поразило Гарри. «Подожди, она должна была понять в глубине души, что смерть Артемиды была фальшивой, верно? Иди вперед», — проворчал Гарри. Пульсирующая боль в затылке на мгновение отвлекла Гарри. Что-то было не так, как должно быть. Гарри не мог сказать, что это было, но он был почти уверен, что что-то пошло не так. «Надежно, надежно», — подумал Гарри. Кто-нибудь его сдвинул. Из тени появились безликие фигуры. Чувство смертельного страха, которое Гарри испытал ранее, только усилилось. Фигуры были белыми, гротескными и двигались по направлению к Эмганну. Из космоса прилетало все больше кораблей, и, как догадывался Гарри, на них было еще больше этих существ. «Нет», — закричал Эмган, — «это не может быть ты». Глаза Эмганна горели, когда она разбивала корабли вместе. Эмганн скользнула в свой собственный мир. Гарри никак не мог до нее дозвониться. «Эмганн, послушай меня, это имитация, ты блокируешь защиту», — подумал Гарри. Однако пульсация разума Эмганна оглушила Гарри и вызвала кровотечение из носа. В ту же минуту, как Гарри напрягся сильнее, Эмган еще сильнее оттолкнул его. «Гарри?» — спросила Затанна. «Затанна, мы находимся в симуляции, и ты должна помочь мне проникнуть в сознание Эмганна, чтобы напомнить ей об этом», — сказал Гарри. «Хорошо, я займусь этим», — сказала Затанна. На секунду Гарри показалось, что здравомыслие и ясность наконец содержали верх. «Эйраб!» — закричала Затанна. Тут же возник барьер, и Марина усилила его. Гарри понял, что Затанна услышала что-то еще, кроме того, что он сознательно сказал, что означало, что остальная часть команды была глубже погружена в симуляцию. «Я не знаю, как долго это продержится», — закричала Затанна. Корабли и фигуры просто продолжали пребывать. С командой, потерявшей так много земли, это было почти неприлично. Сара издала над кораблем канареечный вопль. Корабль опустился прямо на нее, и Сара в ярости исчезла. «Сара!» – завопила Уитни. «О господи! Уитни, успокойся!» – закричал Гарри. «Эмган блокирует!» Никто не слышал Гарри, что заставило его действительно потерять свое дерьмо, особенно учитывая то, что цифры множились и шли на них. Силовой пузырь Затанны едва сдерживает бомбардировку. Громкая вспышка света почти раздавила Затанну, но в последнюю минуту она подняла щит. Что-то случилось с Эмганном, который полностью потерял сюжет. Гарри схватил Эмган за плечи и начал трясти ее, как будто Гарри там и не было. Ужас Макганна только усилился и холод охватил их всех. «Эмган, милая, пожалуйста, поработай со мной», — сказал Гарри. «Артемида и Сара находятся в пустоте, но если мы не разблокируем отказоустойчивость, они умрут». «Ты слышишь меня, Эмган? Артемида и Сара умрут. Я знаю, что они мертвы, и это все моя вина», — сказал Эмган. «Нет, они не мертвы, но они умрут», — сказал Гарри. «Мы находимся в симуляции, что-то действительно пошло не так». Гарри попытался вытащить ее оттуда, но она была парализована страхом. «А что это за штуки?» — спросила Донна. «Это белые марсиане», — мрачно сказала Хелена. «Демоны из прошлого Эмганна, оказывается, преследуют ее. а также помешать ей сосредоточиться и вспомнить о том, что это была симуляция. «Хотя они и не были белыми марсианами с самого начала», — сказал Гарри, — «они были безликими врагами. Нам нужно работать вместе, чтобы выбраться отсюда. Нам нужно выбраться из этой симуляции». Слова Гарри совершенно не доходили до его ушей, так как вся команда была сосредоточена на марсианах, которые шли за ним. Сара и Артемида исчезли в одно мгновение, а Эмган задрожал. Гарри попытался придумать другой способ взглянуть на это место. «Нам пора идти», — закричал Гарри. Гарри не мог разрушить стены симуляции, не убив Артемиса и Сару. Не то чтобы у них оставалось много времени. «Эмган, мы должны...» «Эмган, нам нужно перегруппироваться», — сказала Донна. «Гарри, ты с нами?» — спросила Хелена. «Нет, потому что мы на разных страницах», — ответил Гарри. «Нам нужно немедленно выйти из этой симуляции». «Правильно, на корабль», — сказала Хелена. Донна тащила Эмганна, а Хелена Уитни. Затанна и Марина атаковали белых марсиан. «Гарри, нам бы не помешала огневая атака», — сказала Марина. «Марсиане ненавидят огонь. Помнишь, извержение огня заставило белых марсиан разбежаться, и Гарри понадеялся, что, увидев их уничтоженными, Макган придет в себя». Они направились к биочипу, и Гарри схватил ее. «Эмган, Эмган, милый, ты должен проснуться», — закричал Гарри. «Это Хар, тебе нужно проснуться». Гарри терпеть не может так трясти Макганна, но ей нужно вернуть голову в игру. Однако это не сработало. Эмган был слишком глубоко погружен в ее панику, и эта паника вызвала отказоустойчивость, которую Гарри нужно было блокировать. «Мы должны вернуться в Вашингтон», — сказала Хелена. «Сторожевая башня, зал правосудия, что-то вроде того. Орды этих белых марсиан вторгаются на Землю, а у моих дочерей не хватает порядочности ответить на простой телефонный звонок», — рявкнул генерал Сэм Лейн. «В такие дни я жалею, что меня не забрала эта чертова амазонка». Лейн расхаживал взад и вперед, в его глазах плясал гнев. Лейс была прямо в гуще событий, и Сэм надеялся, что его старшая дочь не была в здании Daily Planet. «Последний приказ президента, и мы должны его выполнить», — сказал Сэм. «Да смилуется Господь над всеми нами, если мы потерпим неудачу». Все, что касалось этого вторжения, заставляло генерала Сэма Лейна взбираться на стену. Инопланетяне повсюду. Это было бы намного проще, когда они сражались с террористами, которые угрожали этой великой стране. «Генерал, смотрите». Несмотря на мрачную ситуацию, генерал Лейн не может помочь и чувствует облегчение от команды, приближающейся из-за угла. Из-за угла появились молодые помощники из Лиги Справедливости и Супермен. «Есть что-нибудь от Лиги?» – спросил их Сэм. «Нет, генерал, мы там последние герои». Марина наклоняется, чтобы получить ответ от генерала. «Тогда тебе лучше услышать последние новости от меня, Аквагерл», — сказал Сэм. «Борт номер один был разбомблен, и президент был на нем. А теперь мы должны были встретиться с Уэйдом Эйлингом и его отрядом, но что-то случилось. Ситуация становилась все хуже и хуже, если уж на то пошло». Сэм не собирался смягчать свои слова. «По-моему, мы все в жопе», — сказал Сэм. «Если только мы не сможем что-нибудь сделать, нам нужно выбираться отсюда», — сказал Гарри. «Я вытащу нас отсюда». «Ну, надеюсь, ты такой же супер, как говорит моя дочь», — сказал Сэм. Вашингтон сгорел благодаря нападению белых марсиан. Все оставалось безнадежным, и Марина подошла поближе к бурлящей воде. Обломки Атлантиды выплыли из воды, и это вызвало у Марины приступ ужаса. Тело Тулы вместе с телами еще нескольких ее одноклассников плавало на волнах. «Марина, будь сильной», — сказал Гарри. Слова Гарри продолжали падать на глухие уши, но если бы он смог добраться до одного из товарищей по команде, это могло бы стоить того. Взгляд Марины метнулся к женщине, которая поднялась из воды. Она была похожа на Миру, но только с фиолетовыми волосами и демоническим выражением лица. «Вот что происходит, когда ты становишься слабой», — сказала она Марине. «Ты должна была быть сильной, но ты унаследовал свою слабость от своего жалкого отца». Но это его все равно не задело. Уитни и Хелена крепко схватили Марину, и та перевела взгляд на них. Образ ее тети исчез, но остались обломки Атлантиды. «Помогите, кто-нибудь, помогите мне!» — кричащий ребенок, и это вызвало мурашки по коже на затылке малыша Флэша. Малыш Флэш бросился спасать ребенка. Вспышка света мгновенно испепелила ребенка. Слишком медленно, слишком поздно, совсем как ее товарищи по команде, и это потрясло Уитни до глубины души. Как и Барри, как и Артемида, она была слишком быстрой. «Слушайте все, То, что вы находитесь в симуляции, ничего из этого нереально. Мган заблокировал предохранитель. Если ты просто выслушаешь меня, то сможешь помочь мне выбраться отсюда. Сара и Артемида будут мертвы по-настоящему, если ты не послушаешь. Ничего. Как я могу защитить вас, если никто из вас не слушает ни слова из того, что я говорю? Гарри хрипло закричал на команду, но никто в симуляторе, казалось, не реагировал. Изображение зеленых огней, летящих к безликим фигурам, всплыло в голове Гарри. Несколько человек закричали, а остальные замертво лежали у ног Гарри. Он предупреждал их, но никто не слушал. Гарри чуть не сломался, никто из его команды не мог услышать ни одного проклятого слова, которое он сказал. Гарри вдруг осознал, что что-то действительно мощное преградило ему путь к аварийному выходу. Или, скорее, заблокировал подсознание Мганна. Что-то было не так, очень не так. Кто-то был в симуляции. Кто-то, кто не должен быть в симуляции. Всплески в жизненно важных органах заставили Кейтлин подумать, что что-то пошло не так. Тот факт, что Артемис и Сара вошли в такое состояние и не выпрыгнули на симуляцию. «Я не понимаю этого», — сказала Кейтлин. Гарри вытащил бы их при первом же признаке опасности. Же он рухнул на землю, а чудо-женщина, супер-женщина и Бэтмен потянули его вверх. Глубокое дыхание марсианина стало еще более неровным. «Я в порядке, но Мган нет», — сказал Шон. «Ни один из них таковым не является, что-то не так с симуляцией». «И что же ты сделал?» — спросила супер-женщина. «Как ты мог так поступить с ними?» Несмотря на то, что Супермен практически тряс ее, Кейтлин оставалась хладнокровной перед лицом огня. «Я не знаю, симуляция никогда так не реагировала», — сказала Кейтлин. «Бэтмен внес свои изменения, но он заверил меня, что все работает нормально». Обвинительный взгляд Супермена упал на Бэтмена. «Я провел все тесты, какие только мог», — сказал Бэтмен. «Ну, ты же недостаточно хорошо это проверила», — сказала суперженщина. «Все, просто успокойтесь, Артемис и Сара, уберите их оттуда», — закричала суперженщина. «Я не могу», — сказала Кейтлин. «Это блокирует меня от доступа к предохранителю снаружи и от соединения устройства от сети, мочине и убьет их всех или еще хуже». «Еще хуже?» — спросила Клэр. «Их разум отделится от тела», — сказала Кейтлин. «Снаружи они все будут овощами. Я не могу поверить, что ты считала это хорошей идеей». Суперженщина накричала на Бэтмена. «Успокойся», — сказал Бэтмен. «Не смотри на меня так. Тебе нельзя так на меня смотреть. Только не сейчас, Брюс». Же он прочищает горло, привлекая их внимание. «Мы должны сохранять спокойствие ради наших юных друзей», — сказал Шон. «И кто-то должен будет войти, чтобы спасти их». «Я сделаю это», — сказал Бэтмен. «Нет, я не верю, что ты сделаешь все правильно», — сказала суперженщина. «Учитывая, как сильно ты уже испортил симуляцию. В любом случае, это должен быть я», — сказала Шон. «Это опасно. Форца и Тесс психически сильны и питающиеся от Мган к настоящему моменту, ее страхи. Может быть, я и смогу прорваться, но нам придется поторопиться. Гера, помоги нам», — сказала Диана. «Нам понадобится больше, чем это», — мрачно сказал Джон. Как бы ни ценились чувства Дианы, же он опасался, что их недостаточно. Бэтмен и Фейерчилд подключили его, и Джон проскользнул в свой вымышленный аватар, надеясь, что он не будет слишком сильно поврежден, чтобы помочь. Холод только усилился, когда Шон вошел в симуляцию. Глава 47. Все попытки прорваться к команде проваливались мимо ушей. Гарри не знает, что делать. Каждую секунду Артемис и Сара оказываются в ловушке в пустоте. Они рискуют получить серьезную и последнюю травму. Гарри понятия не имеет, что, черт возьми, делать, особенно с Мган, блокирующим предохранители и блокирующим их выход. Никогда в жизни Гарри не чувствовал себя таким беспомощным и неспособным что-либо сделать. Громкий треск обломков привлек внимание Гарри. Еще одна волна белых марсиан начала приближаться к ним, более опасная и более плодовитая, чем когда-либо. «Держите строй, генерал!» Лани и Лет. Войска стреляли в белых марсиан. На них это мало подействовало. Гарри взмахнул руками и послал в них еще один поток огня. Однако вокруг белых марсиан вспыхнули энергетические поля, отбрасывая на них огонь. «На сторожевой башне есть пушки, которые могут нам помочь», — сказал Робин. «Мы должны». Нескончаемая волна белых марсиан отбросила команду назад. «Они не попадут в зал правосудия, во всяком случае, такими темпами». Пульс команды участился, нервы поднимались все выше и выше. Каждая минута тикала на часах, а Квагиры проанализировала ситуацию вокруг себя. Как лидер этой команды, она знала, что нужно делать, чтобы спасти мир, то, что от него осталось. «Иди же!» – закричала Аквагирль. «Я буду сдерживать их!» Члены команды остановились, и Супермен жестом пригласил их войти внутрь. «Будь осторожен!» – сказал Супермен. «Иди же!» – закричала Аквагирль. Супермен последовал за командой вперед, чтобы посмотреть, как будет разыгрываться сценарий. Аквагирль врезалась в белых марсиан с такой силой, с какой это было в человеческих силах. Они продолжали толкать и пробивать стены воды. Их жестокости не было видно конца, только опасные волны продолжали двигаться вперед. Марина подняла воду из разбитого фонтана и создала стену, которая блокировала их, по крайней мере, для зала. Гарри бросился в коридор, пытаясь привлечь внимание всей команды. «Ладно, все, может быть, это на сторожевой башне», — закричал Гарри. «Теперь, когда мы ушли отсюда, тебе нужно сосредоточиться, тебе нужно. Смотри», — завопил малыш Флэш. «Кто-то движется под этой статуей». Мисс Мартиан приложила руку ко лбу и глубоко вздохнула. Она могла чувствовать пульс на другой стороне статуи. «Ты совершенно прав». Члены команды отодвинули статую назад. Это потребовало некоторых усилий, но они сняли статую, открыли погребенную фигуру Дежеон Дежеонс, марсианского охотника за людьми. «Дядя Джон», — сказал Эмган, — «ты выжил». «Как же так?» — Джон вывалился наружу, схватившись за голову. Марсианин потер затылок. «Я действительно не помню», — сказал Шон. «Все, что я помню, это вспышка белого света, холода, потом ничего». «Тогда, возможно, это был какой-то телепорт», — сказал малыш Флэш. «Может быть, Сара и Артемида вовсе не испарились». «Джон, ты же знаешь, что это не по-настоящему», — сказал Гарри. На какую-то долю секунды показалось, что Шон услышал Гарри. Затем на несколько минут в его глазах вспыхнуло белое сияние. «Я не знаю, белые марсиане, возможно, хотели сохранить мне жизнь, чтобы мучить меня от уничтожения этой планеты», — сказал Йон. «Белая канарейка, Артемиса Квагрим, неужели они?» «Так оно и есть, они ушли», — сказала мисс Мартиан. «Ну, Аквагирл все еще сражается снаружи, и мы тоже должны быть такими», — настаивала чудо-девочка. «Нет», — ответил Супермен, — «нам нужно». Громкий крик заставил Эмганна почти упасть в припадке безумия. В этом не было никакого сомнения. Звуки борьбы прекратились снаружи, и Аквагирль, должно быть, упала. Захваченные в плен, мертвые все, это было одно и то же с этими дикими белыми марсианами. Они заботились только об одном — о завоевании. «Нет, нет», — сказал Эмган. «Будь сильной», — сказала Хелена. Гарри решил, что настало время для решительных действий. Взмахнув руками, Гарри отправил команду назад. «Ты не будешь меня слушать, я найду способ положить этому конец», — закричал Гарри. «Оставайся здесь». Вся команда смотрела, как обезумевший Гарри улетел, отделившись от остальных. Барьер отказывался ломаться, как бы сильно ни колотило по нему Затонна. «Ладно, а почему он ее потерял?» — спросила чудо-девочка. «Может быть, все это давило на него так, что он сломался?» — предположила Робин. «Мне все равно, что он говорит, но мы должны ему помочь. Помогите ему сейчас же!» Мисс Мартиан кивнула, и с помощью поврежденного марсианского охотника за людьми они отодвинули защитные барьеры, которые удерживали их в зале правосудия. Что-то было не так, силы Сэма Ли напали перед ордами и полчищами белых марсианских захватчиков. В этом нет никакого сомнения, они проиграли, очень сильно, и белые марсиане просто втирали это в себя. Высоко в небе появился Супермен и обрушился на скопище белых марсиан. Луч раскаленной добела энергии сжег их до хрустящей корочки. Гарри замахал руками, и еще больше марсиан исчезло в дыму. Один из солдат лежал на земле, и луч света падал вниз. Супермен метнулся вперед, схватил луч и толкнул его вверх. Все с благоговением смотрели, как Гарри бьет кулаком по кораблю. «Покажись сам», — закричал Гарри. «Я знаю, что ты там». Гарри проталкивается мимо атакующих войск. Лучи энергии проскакивают прямо мимо него. Каждая попытка уклониться от этой энергии заставляет его резко остановиться. Затем вспыхивает еще больше энергии, и белые марсиане воздвигают барьер. Гарри положил руки на барьер, разрывая его. Энергия отскакивает назад, и скопления белых марсиан укрепляют барьер. Чем быстрее он двигался, тем больше энергии старался отбросить Гарри назад. Гарри на секунду оглянулся через плечо и увидел, что Макган пытается прорваться внутрь. Гарри укрепляет барьер, удерживая команду в зале правосудия. Он должен был сделать эту работу, и добраться до центрального белого марсианского корабля было важно для активации отказоустойчивости. «Хватай его!» — крикнул белый марсианский командир. «Огонь, огонь!» Белый марсианский командир бомбардировал Гарри всем подряд. Несколько пушек красной энергии выстрелили с неба и ударили Гарри в грудь. Энергия захлестнула молодого человека. Красная солнечная радиация ослабила потенциал Гарри. И все же Гарри настаивал, решительно подавляя эффект ослабления красной солнечной энергии. Гарри напомнил себе, что это всего лишь имитация. Моделирование пошло совершенно неправильно, и он должен был приложить всю свою силу воли, чтобы бороться. Гарри отбросил белых марсианских захватчиков назад с силой разрушительного шара. Они все шлепнулись на землю, Гарри тяжело дышал от удара. После того, как он уничтожил большинство марсиан, мучительная боль больше всего поразила Гарри. Эти ударные лучи заставили Гарри погрузиться в землю, все его тело было охвачено невыносимой болью. «Мы его поймали», — сказал один из белых марсиан. Марсиане подняли Криптона с земли и потащили в неизвестном направлении. Обмякшее тело Гарри волочилось за ними. «Ну, он не хочет, чтобы мы выходили», — закричала Донна. «И снова я спрашиваю, почему? Может быть, белые марсиане что-то сделали с его разумом?» — спросил малыш Флэш. «Ничего удивительного», — мрачно сказала мисс Мартиан, толкая барьер с помощью Шанна. Донна и Затанна безрезультатно колотили по барьеру. Странные волновые эффекты энергии заставляли его чувствовать, что они делают небольшое продвижение, чтобы споткнуться и прорваться. Мисс Мартиан изменила свою судьбу. В магии Гарри было так много такого, чего она не понимала. И все же, там было так много всего, что у нее был больший пульс, чем у кого-либо еще, кроме Гарри. Она могла найти даже самую слабую рябь от него. В ту минуту, когда барьер ослабел, мисс Мартиан сделала свой ход. Она переступила через барьер, приземлившись на колени и глубоко вздохнув. Эмган наконец проскользнул внутрь, а Шон последовал за ним. Опустошенное поле битвы, пепел их было слишком много, чтобы кто-то мог обнажиться. Белые марсиане уничтожили все, что не могли взять с собой. «Эмган, мне очень жаль», — сказал Шон. «Нет», — сказал Эмган, — «они будут теми, кто будет сожалеть об этом». Сладкая, сладкая ясность, внезапно ударила даже он. Ментальный туман рассеялся, несмотря на мощную силу, пытающуюся удержать Шанна в печальном неведении относительно правды ситуации. «Эмган, послушай меня, это...» Один из кораблей вспыхнул на свету, над крышей зала правосудия. Зажглись сенсоры луча и выстрелили вниз по коридору. Марсиане просияли зал правосудия вместе с Робин, малышом Флэшем, Затанной и чудо-девушкой внутри. Мисс Мартиан бросилась вперед, пытаясь прорваться сквозь барьер, но было уже слишком поздно. Зал правосудия был разрушен вместе со всеми его обитателями. Даже Уитни не успеет вовремя добраться до телепорта. Глаза Эмганна вспыхнули еще более темной энергией. Обломки повисли в воздухе, а Макган то вдыхал, то выдыхал их. «Эмган, мисс Мартиан!» — крикнул Шон. «Ты должна меня выслушать. Ваш ум делает это реальным, и реальность будет постоянной, если вы не сосредоточитесь. Там есть...» Далекие корабли привлекли внимание Эмганна. Она заметила, как белые марсиане тащат Гарри на корабль. Эти дикари уже забрали так много, что ни один Эмган не собирался терять Гарри из-за них тоже. Эмган отогнал с дороги обгоревшие трупы. Большинство человеческих войск, они были недостаточно подготовлены, чтобы похоронить их. Отвратительные запахи добрались до Эмганна и вызвали у нее тошноту. Же он попытался оттащить Макганна подальше от кровавой бойни. Однако Эмган видел только одно. Белые марсиане одержимы только чистотой, которые угрожают разрушить новый дом, который она построила. Макган с грохотом прорвался внутрь, сбив Шанна обратно на землю с очень явным глухим стуком. Марсианская девушка покраснела в ту же секунду, как столкнулась с белыми марсианами. Они все посмотрели на Эмганна, блокируя группу, которая взяла Гарри на материнский корабль. «Эмган, пожалуйста, все это неправда», — крикнул Шон. Эти слова не дошли до его ушей. Глаза Эмганна вспыхнули яростью, и она была подобна урагану, необузданной буре, которая сбросила белых марсиан с земли. Если Шон встанет у него на пути, то его тоже убьют. Это был единственный способ спасти мир, как если бы Эмган разрывал белых марсиан на части, кусок за куском, разрывая их на части. Же он лежал на земле среди орд белых марсиан. Он должен был придумать другой способ. Гарри, должно быть, знал, но сейчас он был на корабле с белым марсианином. И каков же его план? Недоумевал Шон. Толпы белых марсиан втащили Гарри на корабль. Они перенесли его на лабораторный стол и пристегнули ремнями. Белый марсианский командир посмотрел на Гарри с садистской улыбкой. «Вы интересный экземпляр», — сказал белый марсианин. «Вас будут препарировать. Во-первых, мы должны начать с этого вашего блестящего мозга, открывая его, кусок за куском, пока ничего не останется». Несмотря на то, что он был готов к вскрытию, Гарри отказался отступать. Несмотря на то, что он снова был в лаборатории, будучи испытуемым еще раз, Гарри знал, что это была всего лишь попытка сыграть на глубоко укоренившихся эмоциях его разума. «Ты что, боишься?» – спросил белый марсианин. «Нет», – ответил Гарри. «Я знаю, и вы знаете, что я знаю, что сегодняшние события не таковы, какими они кажутся. Вы расширили много времени и энергии, мешая моей команде также знать, мешая мне вытащить свою команду. Что ты имеешь в виду?» Гарри только улыбается, выкладывая его на линию. «Я жду, пока мой истинный враг сам себя выдаст. Пора снимать маску. Ты же знаешь, что ты там. Ты слишком умна для своего же блага», — сказал он. «Похоже, что ты наконец-то понял разницу между сном и реальностью». Белый марсианин повернулся, превращаясь во что-то другое. Что-то еще более отвратительное, чем белый марсианин. Появилась высокая и внушительная фигура, одетая в синее, с черепом вместо лица. Его костлявые руки хлопнули по обеим сторонам стола для вскрытия. Гарри сразу же узнал это отвратительное существо, как из архивов Лиги, так и из его тренировочной симуляции. Гарри поднял бровь и улыбнулся. «Доктор Дестини, я полагаю», — заключил Гарри. «Глупое дитя, ты даже не представляешь, какой силой я обладаю», — сказал доктор Дестини. Доктор Дестини разразился злобным хохотом. Гарри мог бы сказать, что этот коварный человек поразит даже самых сильных людей ужасом. «Я сильнее, чем ты можешь себе представить. Все люди испытывают страх, все люди, включая сверхчеловека. Пиявка сна питалась от всего, от самых глубоких темных страхов. Единственное, чего Гарри не понимал, так это того, что он надеялся сделать. Я надеялся привлечь марсианина», — прокомментировал доктор Дестини. «У нас с ним расплата после того, как Лига Справедливости сорвала мой план. Но другой марсианин, ее страхи, ее ужасы, они просто восхитительны. Когда ваши мысли были спокойны, я смог проскользнуть в них. Для этого потребовалась некоторая работа, но это было возможно сделать. Но ты слишком опасен, чтобы остаться в живых». Доктор Дестини сделал рукой сверло и медленно, угрожающе опустил его в сторону Гарри. «Вы заставите всю эту симуляцию рухнуть после вашей смерти», — сказал доктор Дестини. «И я смогу войти в тело мисс Мартиан в реальном мире». Смерть приблизилась к Гарри, но тот даже не вздрогнул. Здесь все контролировал он, а не доктор Дестини. Гарри вырвался на свободу и исчез во вспышке яркого света. Ему нужно было как-то сломать контроль доктора Дестини, пока не стало слишком поздно. В голове у него стучало, он думал о том, что ему нужно сделать, чтобы выиграть эту битву. Артемис, Сара, Марина, они с каждой секундой все больше ускользали. Гарри нужно было добраться до этого безопасного места, но для этого ему нужно было добраться до мисс Мартиан и вытащить ее оттуда. Доктор Дестини появилась рядом с ним, поднимаясь в воздух. Утонувшие парни злобно светились. Доктор Дестини наклонилась и рассмеялась ему в лицо. «Скоро Мганне Морс будет моим», — сказал доктор Дестини. «Но сейчас, разум над материей», — закричал Гарри. Эти двое напряглись в борьбе воли, их умы были скованы в битве. Доктор Дестини питалась депрессией Макгана, что делало его сильнее. Однако у Гарри было нечто, за что стоило бороться, — решимость пройти через это. «А что, если ты проснешься в Кадме и увидишь, что все это очередная симуляция?» — спросил доктор Дестини. «Или в больничном крыле Хогвартса, обреченном вечно быть марионеткой. Все в твоей жизни было ложью, Гарри Поттер. На твоем месте я бы туда не ходил», — мрачно сказал ему Гарри. Гарри отказывался сдаваться, его воля была сильнее. Он отказывался подчиняться судьбе. Несмотря на то, что его разум воспламенился, когда доктор Дестини попыталась сломить его, доктор Дестини приготовился очистить свой разум и отправить криптонца в яму его собственных кошмаров. В этом сознании было заключено столько восхитительной муки, что доктор Дестини едва ли мог подумать, с чего начать. В тот момент, когда Шон проскользнул внутрь, суперженщина надеялась, что, возможно, он найдет способ вытащить всех из кора. Как только он не вернулся, Рука суперженщины начала дрожать. Это один из способов, когда она не могла решить свои проблемы. «Жеон уже должна была выйти», — сказала суперженщина. «Я знаю», — сказала чудо-женщина с дрожью в голосе. По пещере пробежал холодок. В пещере не должно было быть так холодно. Бэтмен склонился над компьютером, чтобы проверить прогресс. Их жизненные показатели резко изменились. Они держались, но как долго? «Автоматические предохранители должны были сработать еще час назад», — сказала Китлин. «Они должны были, но не сделали этого», — сказала суперженщина. Бэтмен боролся с холодом, пытаясь проверить их. Однако чем ближе он подобрался к Гарри, тем сильнее Бэтмена что-то ударило. Образ маленького мальчика, идущего по переулку со своими родителями. Они просто хотели срезать путь. Мужчина подошел к ним. «Просто отдай им жемчуг. Просто отдай им жемчуг». Он просто хотел получить жемчуг. Раздалось несколько выстрелов, и мальчик увидел, как падают его родители. На петле эти образы играли, причем Бэтмен дрожал. Эти образы заперли Бэтмена в вечном круговороте мучений. «Нет», — завопил Бэтмен. «Брюс?» — спросила Диана. Клэр тоже не чувствовала себя слишком жарко. Она представляла себе, как сама мчится к отцу, упавшему от сердечного приступа, но так и не сумевшему вовремя спасти его. Клэр снова сосредоточилась и схватила Брюса за плечо вместе с Дианой. Клэр и Диана удостоверяются, что Брюс был удален. Бэтмен быстро пришел в себя. «Просто я в порядке, Гарри что-то делает», — сказал Бэтмен. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Только когда Гарри особенно расстроен», — пробормотала Китлин. «О, Гера», — сказала Диана. Арезия, стоя над убитыми телами мужчин, с Дианой, беспомощной, чтобы остановить ее, мелькнула в ее голове. Эта мысль Диана подвела Аресию и опозорила амазонок своим геноцидальным буйством. Болезнь выпускается в атмосферу, не имея никакого способа остановить ее. К счастью, очень тыловая и тяжелая ситуация заставляет всех огрызнуться. Внезапно ситуация из плохой стала еще хуже, когда Шон начал трястись на столе. Он впал в припадочное состояние, и Диана с Клэр бросились к нему. Испуганные крики Шона пробрали их до костей. «Судьба!» — крикнул Шон. «Судьба! Он здесь! У него есть Эмган!» «Судьба?» — спросила Кейтлин. «Ты же не хочешь сказать, доктор Судьба?» «Один из самых страшных врагов Лиги Справедливости», — объяснил Бэтмен. «В прошлый раз он чуть не убил всех нас своими кошмарами. Он должен быть заперт под мозговым ингибитором. Его построила Лена Лутер, так что он не должен был провалиться». Диана беспокоилась о Донне, Клэр беспокоилась о Гарри, а Брюс беспокоился о Хелене, и они беспокоились о команде в целом. Они пришли к выводу, что, возможно, это была ошибка, но они не могли этого знать. «Мы вытащим их отсюда, и больше никогда», — сказала Клэр. «Ты должен быть готов ко всему. Как ты мог не подготовиться к этому?» «У нас нет времени на споры», — сказала Китлин. «Все пути к аварийному выходу заблокированы. Теперь все зависит от Гарри». «У нас мало времени», — сказал Бэтмен. «Нет времени, нет времени», — несмотря на все усилия Китлин. Она смело проверила признаки жизни, которые постоянно высвечивались на экране. «Все, кроме Эмганна и Гарри, цеплялись за жизнь. И как долго это будет продолжаться, прежде чем поддавшиеся этой симуляции пойдут не так? Ну же, я знаю, что ты справишься», — подумала Китлин, как будто Гарри мог ее услышать. Гарри сражался с доктором Судьбой. Доктор Дестини отступил назад, когда они оказались на кладбище. «О, это весело», — сказал Гарри. «Это та самая ночь, когда он вернулся. Ты пытаешься использовать это против меня. Он убил так много ваших друзей», — прокомментировал доктор Дестини. «Разве ты не помнишь?» «Я помню, что это было в другой жизни», — сказал Гарри. «И со всеми этими симуляциями у меня было много жизней. С таким же успехом это могло быть и столетия назад. Всего лишь мерцание, капля воды в океане времени. Из земли поднялась целая армия скелетов. Их кости воспалились и выстрелили в Гарри, как пробка». Гарри увернулся от костей скелета, и они разбились о землю. Армия скелетоподобных существ устремляется к Гарри. Взорвался Гарри. Он поднялся в воздух и выпустил из руки луч света. Луч пересекся, заставив скелеты взорваться. Гарри отдернул руку и ударил по ним еще раз, и они разлетелись вдребезги, превратившись в пыль. Гарри стоял посреди пепла, и в его глазах не было страха. «Давай поговорим о твоих страхах», — предложил Гарри. «Вы ничего не знаете о том, чего я боюсь», — сказал доктор Дестини. «Я ничего не боюсь». «А нет, ты боишься только одного», — сказал Гарри. «Несмотря на всю твою силу, все твои салонные фокусы, В глубине души ты всегда будешь каким-то капризным маленьким никем по имени Джон Ди. Он исчез, завопил доктор Дестини. Их разумы скрестились в битве. Гарри сосредоточился на том, что он знал о человеке, которым был доктор Дестини до того, как он стал доктором Дестини, замкнувшись в вечной битве с ним. Доктор Дестини отказалась отступать. Он отказывался поддаваться этим мыслям, этим глубоко укоренившимся, демоническим мыслям, которые сверхчеловек пытался внедрить в его сознание. «Ты же знаешь, что это правда», — сказал Гарри. «Без этого лица ты ничто. Вы находитесь в комнате, глубоко под землей, слюнявый и кататонический. Кто-то должен был выпустить тебя из клетки. Вопрос в том, кто именно?» Доктор Судьба взяла Гарри на американские горки с некоторыми из его худших воспоминаний. Гарри стряхнул их с себя, как будто это была вода на его спине. «Я не боюсь ночных кошмаров, потому что они не могут причинить тебе вреда», — сказал Гарри. «А как же твои друзья, беспомощно умирающие в пустоте?» — спросил доктор Дестини. Из носа Гарри текла кровь, но он не сдавался. Речь шла не о том, чтобы очистить его разум, а скорее о том, чтобы ввести больше опасности в заблуждение доктора Дестини. «Как только я уберу слои твоего разума, ты познаешь страх», — сказал доктор Дестини. «Ты все время это повторяешь», — сказал Гарри, «но мне кажется, я вижу и другой твой страх. Что происходит, когда вы не можете использовать страх, чтобы победить кого-то? Когда-то они пережили все свои кошмары, ты не можешь контролировать их эмоции. Несмотря на бесконечные орды белых марсиан, бегущих к ним, же он отказывался отступать. Он попытался заставить Эмганна видеть, блокируя все остальные отвлекающие факторы. Он проталкивался вперед, несмотря на все попытки Эмганна оттолкнуть его. Даже он сосредоточилась на разуме Эмганнов в отчаянной попытке заставить ее видеть. Вспыхивает изображение в пещере. «Нет, теперь я понимаю», — закричал Эмган. «Ты вовсе не даже он. Вы просто носите его лицо. Эмган, я знаю, что тебе больно, но тебя нельзя ослепить», — сказал Шон. Она огрызнулась назад и отправила Шона в полет с громовым взрывом. Глаза Эмганна вспыхнули, когда она поднялась. Весь мир затрещал, когда Эмган раскрыл весь свой потенциал. Она направит всю эту энергию и уничтожит белых марсиан. «Ты не можешь скрыть, кто ты», — крикнул один из них. «Ты уничтожаешь нас, ты станешь нами». «Нет, я делаю это не для себя», — сказал Эмган. Весь мир Эмганна горел вокруг нее. Единственное, что ей оставалось сделать, это уничтожить эту заразу до того, как она распространится. Миган. Рядом с Эмганном появился Гарри. Белые марсиане покрылись рябью. Гарри обхватил ее руками и телепортировал с поля. Эмган больше не мог отличить фантазию от реальности. Она наткнулась на мертвые тела, вызванные белыми марсианами. Там была вся ее команда, включая Гарри. «Эмган, я же здесь!» – закричал Гарри. «Они все в пустоте!» Гарри попытался выхватить марсианина из образного синего экрана, на который она проскользнула. «О, она тебя не слышит, потому что теперь я завладел ее разумом», — сказал доктор Дестини. «А теперь время, чтобы убедиться, что она делает что-то, что заставит ее сломаться». Эмган не видела Гарри, она видела другого белого марсианина, отвратительно и разрушительно перед ней. Напоминание о том образе, от которого она бежала, образе, которого она старалась избегать. «Верно, как только она убьет тебя, все будет моим», — сказал доктор Дестини. «Эмган, пожалуйста», — сказал Гарри. «Мне действительно очень жаль, это причинит мне гораздо большую боль, чем тебе». Гарри поднял руку и произнес одно слово: «Круция». Все нервные окончания Эмганна взорвались болью, намного большей, чем можно было себе представить. Рука Гарри дрожала, когда он проводил Эмганна через это, но что-то случилось, и это тоже причинило доктору Дестини боль, вырвав Эмганна из нее. «Нет, не можешь, она будет моей», — завопил доктор Дестини. Насмешки судьбы заставили разум Эмганна рвануться вперед. Очень сильный шок в ее нервных окончаниях, боль, исходящая через ее разум, заставили ее видеть все ясно. Члены команды мерцали взад и вперед между симуляцией и пустотой. Эмганн обернулся и ясно, как днем, увидел перед собой мучителя. «Ты смеешь заставлять меня так жить», — закричал Эмган, безумно сверкая глазами. «Ты почти заставил меня убить того, кого я люблю. Ты не убежишь», — сказал доктор Дестини. «Нет, ты не убежишь», — свирепо сказал Эмган. «Потому что, когда этот мир рухнет, ты умрешь вместе с ним». Разгневанный и раскованный марсианин прорвался сквозь ментальные щиты доктора Дестини. Доктор Дестини попыталась восстановить контроль. Теперь, Когда Эмганна разбудили, она прорвалась вперед и заставила доктора Дестини рухнуть на землю. Эмган разрушил разум доктора Дестини, и она сделала гораздо больше, чем просто разбила его разум. Она заставила его ментальный аватар отразить то, чем он на самом деле был. Перед ними возникли образы слюнявого, погруженного в кататонию человека в смирительной рубашке. Макган обернулся, его руки дрожали, когда плавающие члены команды окружили ее и Гарри. «Эмган, пора домой», — сказал Гарри. «Верно, домой», — пробормотал Эмган. «А боже, что же я наделала? Она стала такой же, как они, не так ли?» То, как она набросилась на доктора Дестини, было жестоко. Гарри сжал ее руку и притянул к себе Макганна, когда появился предохранитель. Гарри схватил кубик, который завис в воздухе. Сияние фиолетовой энергии испускалось вокруг команды ее тонн, когда они исчезли. Облегчение охватило их в тот момент, когда они сбежали. Артемида, Сара, Маренна, Донна, Уитни, Хелена, Затанна, Меган и Гарри все проснулись, весь в поту, тяжело дыша, но все еще живой. Же он проснулся через несколько секунд. Диана подошла проверить, как там Донна, и Клэр сделала то же самое с Гарри. «О, так оно и было, как близко мы подошли к смерти», — спросил Артемис. «Слишком близко», — сказал им Гарри. «Они просто едва избежали мира симуляций. Это было трудно». Образы все еще горели в голове Гарри. То, что доктор судьба заставила сделать Гарри, то, что доктор судьба заставила сделать Эмганна. И все же это был единственный способ вытащить их оттуда. Эмган дрожал как сумасшедший. Гарри сверкнул глазами, одной рукой обнимая Эмганна. «Возможно, это была не самая лучшая идея, чтобы провести нас через эту симуляцию», — сказал Гарри. «Нет, это не так», — сказала Хелена. «О чем ты только думала? Это была ошибка», — согласился Бэтмен. «И ты больше никогда этого не сделаешь», — сказала ему суперженщина. «И ты можешь оказаться не в состоянии вести эту команду вперед». Твердый голос Клэр привел к тому, что Бэтмен уступил ее точку зрения. Все еще потрясенные встречи с родителями, а также тем, что могло бы произойти, если бы команда, включая его собственную дочь, была убита, у Бэтмена было много мыслей. Он поставил под сомнение способность принимать объективные решения. «Руководство лиги. Возможно, ты захочешь немного шоколада», — сказал Гарри. «Это поможет». После предложения Гарри Бэтмен остановился и согласился. «Я думаю, нам всем не помешает немного шоколада», — сказал Гарри. «Ну и что, Битсаусиит поможет». «Эй, я не собираюсь спорить о шоколаде», — сказала Уитни. «Я тоже», — сказала Сара. О, ее почти смертельный опыт напугал Сару. Больше, чем она могла бы когда-либо рассказать. Китлин пошла на кухню, чтобы принести им еще шоколада. Она передала их всем членам команды. Гарри откусил кусочек шоколада. Он думал, что сможет справиться с этой симуляцией, но все же, это почти стоило им всего. И это заставило Гарри вернуться в темное место, куда он никогда не думал, что попадет. Больше никогда, никогда. Остальная часть команды просто расслабилась после этого, хотя они почти ничего не говорили друг другу. Черная канарейка будет рядом, чтобы поговорить обо всем, что случилось, и о Гарри. Ну, Гарри надеялся, что они смогут решить эту проблему. Он чувствовал, что все изменилось, когда команда столкнулась со своей собственной смертностью. «Каждый день, отправляясь туда, мы сильно рискуем», — сказала Уитни. «Это должно было показать нам худший сценарий развития событий», — сказала Марина. «Я не думаю, что даже Бэтмен знал, насколько это было правдой», — сказала Хелена. «Каждый раз, когда Эмган закрывала глаза, она видела перед собой ужасы белых марсиан. Дело в том, что с одной маленькой оплошностью она могла стать такой же, как они. Остальная часть команды была не слишком в лучшем положении. Они очень неохотно говорили о чем бы то ни было». Гарри крепче обнял ее за плечи и заставил расслабиться. Он не мог дать Эмганну Холлоу слов о том, как все будет хорошо. «Ну что ж, это уже слишком далеко зашло», — сказала Затанна. «Вся команда знала, что моделирование было учебным опытом, хотя и неприятным. Может быть, в следующий раз все будет не так уж плохо», — сказала Артемида. «Нет», — ответил Гарри, — «Лига не заставит нас снова пройти через это». Гарри надеялся, что у него никогда больше не будет возможности побывать в этом месте. Тьма была силой, которой он поддался. Он исцелится. Об остальной команде Гарри понятия не имел. Прямо сейчас у Лиги будет несколько серьезных дискуссий о будущем. И несмотря ни на что, Гарри не мог винить Бэтмена. Если уж на то пошло, Гарри винил себя за то, что не сделал решительного шага, как бы неудобно это ни было, чтобы вытащить Меган оттуда. Гарри не мог выразить словами, как грязно он себя чувствовал, используя это проклятие. Физические шрамы были легки, умственные хитры. Глава 48. Глава 48. Бэтмен прибыл первым на встречу в сторожевой башне. Чудо-женщина, супер-женщина и марсианский охотник за людьми прибыли буквально через несколько секунд. Бэтмен знал, что это произойдет, и не было никакого способа остановить это. Глаза супер-женщины сузились, как только они остановились на Бэтмене. Бэтмен догадался, что это уже надвигается. Из-за твоего маленького тренировочного упражнения почти все погибли. Я должен был прислушаться к своему внутреннему голосу и бороться сильнее. Но, вы должны были экспериментировать, чтобы увидеть, как команда будет реагировать на худший сценарий развития событий. И по какой причине? По какой причине? Чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь из них вступить в Лигу Справедливости, супер-женщина сделала еще пару глубоких вдохов и действительно позволила Бэтмену сделать это в этот раз. Я не знаю, понял ли ты это, но игра с людьми таким образом не сделает ничего, кроме как заставит их обижаться на тебя. Ты не должен был заставлять их проходить через это. Ты не должен был этого делать, но ты просто обязан был это сделать. А теперь вся команда запуталась, и они не верят ничему, что мы говорим, и я их не виню, потому что ты просто должна была быть эгоистичной, как всегда. В тот момент, когда Клэр закончила разрывать его, Бэтмен просто кивнул в ответ. Он заслужил каждое грубое слово, вырвавшееся из уст Клэр. «У нас были предохранители», — сказал Бэтмен. «Сначала я сам прошел через симуляцию и не столкнулся ни с какими проблемами». Выражение лица Клэр указывало, что она вообще не купилась на это. Моделирование не удалось из-за дополнений Бэтмена. Самолеты просто, нижняя линия. Же он, будучи, как всегда, миротворцем, попытался оспорить это со всех сторон. Он положил руку на плечо Клэр, пытаясь успокоить ее. Возможно, это я должен был подумать, что Мган будет реагировать на определенные стимулы внутри симуляции, прокомментировал Шон. «Не защищая его», — резко сказала супер-женщина. «Он просто играл в эти игры, и если ты продолжишь его защищать, он будет становиться все хуже и хуже, и...» «Это была ошибка, о которой я сожалею», — сказал Бэтмен. «Но это не помешало тебе сделать это, подвергая риску собственную дочь, потому что ты хотела провести свой социальный эксперимент», — сказала супер-женщина. «Ты примерно так же плох, как и некоторые из тех людей, от которых мы должны защищать мир, и я не уверен, что Лига не является частью». «Довольно». Диана встала и посмотрела на двух своих самых старых подруг. Пылающие глаза амазонки задержались на Бэтмене и супер-женщине на самое долгое время. «Мы не должны рвать друг друга на части. Мы должны сосредоточиться на том, как в это время сломался нейронный ингибитор Ди. Предоставь Диане быть голосом разума». Бэтмен на секунду задумался. «Должно быть, кто-то его испортил», сказал Бэтмен. «После его встречи с мисс Смартиан, Ди не в том состоянии, чтобы сражаться. Она чрезвычайно...» «Не надо, потому что это ты толкнул ее на это», сказала супер-женщина. «Я не уверен, что ты в состоянии давать задания команде. Очевидно, что ваши суждения не самые лучшие. Они доказали, что могут справиться с чем угодно», сказал Бэтмен. «Лига скоро обсудит будущие команды, и, возможно, будет лучше, если вы сейчас отойдете в сторону», сказал Джон. Бэтмен не мог с ними не согласиться. Несмотря ни на что, Бэтмен действительно винил себя за все, через что прошла команда. Донне хотелось бы еще больше насладиться возвращением домой. Прошло уже очень много времени с тех пор, как у нее был шанс насладиться раем. Донна огляделась вокруг и не оценила храм по достоинству. Любые попытки найти мудрость внутри богинь Донна теряла из... За этого Диане всегда было намного легче достичь некоторого уровня ясности, даже больше, чем Донне, по крайней мере. Сзади Донны послышались шаги, и она обернулась, чтобы посмотреть на приближавшуюся к ней женщину. «Ты выглядишь обеспокоенной, моя дочь». Донна могла бы передать его своей матери и ее способность вынюхивать проблемы из разума прочь. Теплая и ободряющая улыбка Ипполиты очень хорошо помогла Донне выплеснуть свои эмоции. «Эта тренировка, в которой мы с остальными участниками команды участвовали. Я мне не удалось помочь команде выйти. Диана помогла бы им пройти через это, но я этого не сделал, и я чувствовал, что подвел команду. Это была всего лишь имитация, но я чувствовал себя беспомощным, потерянным, когда они умерли. Я рад, что не был лидером, и я им не являюсь, но в то же время я действительно чувствую, что могу сделать больше. Диана бы так и сделала. Очень освобождает, чтобы снять все это с ее груди. Ипполита ласково положила руку на плечо младшей дочери. Ты должна найти свой собственный путь и не беспокоиться о том, что пойдешь по стопам своей сестры. Я знаю, что это тяжело, но тебе нужно. Последовала долгая пауза, во время которой Ипполита изо всех сил пыталась найти правильные слова, чтобы объяснить все своей дочери. Это трудно, когда у тебя есть сестра, которая больше, чем жизнь. Ты всегда будешь сравнивать себя с ней. Но, несмотря ни на что, ты особенный по-своему, и ты не должен забывать об этом. Хорошо, сказала Донна. Но у моей команды были тяжелые времена, и они могли бы использовать немного отдыха и релаксации, и это Исланд и Тета изменение сценария, в котором они нуждаются. Именно здесь младшая принцесса Амазонок прикусила губу. Я знаю, что это так запрещено иметь мужчин на острове, ответила Донна секундой позже. Но, может быть, мы просто могли бы. Я не знаю, мы могли бы сделать исключение только самую маленькую, чтобы Гарри был здесь. Пожалуйста, пожалуйста. Донна ждала, что ответит ей мать. Она и так просила о многом. Ипполита улыбнулась и решила поделиться с Донной хорошими новостями. Я разговаривала с богинями, которые благословили мне приезд Адриана на этот остров. Так что беспокоиться ни о чем. Наши сестры будут вести себя наилучшим образом, потому что давайте посмотрим правде в глаза. Никто из них не хочет произвести плохое впечатление после этого то, что случилось несколько месяцев назад. Донна поняла, что ее мать была также сильно уязвлена случившимся с Арисией. Королева Ипполита считала весь этот инцидент своим недостатком, хотя Донна считала, что это не ее вина. Они действительно нуждались в отдыхе от всего этого хаоса. И Донна была рада, что у ее друзей появился шанс посетить рай. Это было бы мило, очень мило. Он вернулся в школу, и Гарри почти обрадовался тому, что у него было много работы, чтобы отвлечься от всего этого. Меган справлялась с этим настолько хорошо, насколько это было возможно. Хотя она не хотела говорить с ним, и Гарри не давил на нее. Когда Меган захочет открыться, она это сделает. Из-за угла показались Карен Бичер и Венди Харрис. Гарри с улыбкой поприветствовал двух других болельщиц Меган. «Гарри, как ты думаешь, мы можем поговорить с тобой минутку?» – тихо спросила Венди. «Конечно», – сказал Гарри. Две черлидерши вместе с Гарри вышли из-за угла, чтобы поговорить. Мимо водяных фонтанов и в комнату с трофеями. Во время их обеденного перерыва сюда проезжало не слишком много машин. Люди действительно не должны были болтаться в коридорах во время обеда. Только никто не следовал этому правилу, и почти все нарушали его. «Что происходит с Меган?» – спросила Карин. «Она ведет себя немного странно, ну, она сама не своя», – сказала Венди. «О, Гарри должен был объяснить это будет нелегко». Тем не менее, Гарри чувствовал, что он должен что-то сделать этим двум девочкам, и если они заметили что-то не так с Меган, то она ослабила свою бдительность. «В последнее время она пережила несколько личных травм», — сказал Гарри. «Это ближе к годовщине смерти члена семьи, и она увидела что-то, что вернуло эти воспоминания обратно. Она разговаривает с другом своего дяди, кто такой психотерапевт по этому поводу. Но это трудно для нее. Чтобы пройти через это, просто будь рядом с ней, но не настаивай на подробностях». Они оба на секунду задумались, а Гарри кивнули в ответ. Они полагали, что это было что-то вроде этого. Венди и Карин понимали, каково это переживать утрату, и что бывают такие дни, когда люди вообще не хотят об этом говорить. Они с Сайдонна вышли из-за угла, чтобы присоединиться к Карин, Венди и Гарри. На самом деле, Анисса направилась прямиком к Гарри. «Ну, я пробовалась в борцовскую команду», — сказала Анисса. «Но, никто из других членов команды они не подходит по размеру по сравнению с девушками со всего штата, не знаю, что они там накачивают. Не уверен, что это законно, но, ну а я ничего не могу доказать». Спортивная девушка на секунду замолчала. «Как ты думаешь, ты можешь помочь мне тренироваться?» – спросила Анисса. «Я знаю, что вы не очень-то хотели иметь дело с экстрациркулярами, но я думаю, что вы примерно того размера, чтобы помочь мне. И давайте посмотрим правде в глаза, мне нужен кто-то, кто не является фасолью, чтобы практиковаться в прикреплении к мату». Гарри поднял бровь и посмотрел на Анису. Он наклонился ближе к женщине. «Ты действительно думаешь, что сможешь прижать меня к мату?» – спросил Гарри. «О, я в игре», – сказала Анисса. Анисса только улыбнулась и наклонилась ближе к Гарри. «Ну так как насчет того, «Чтобы нам было приятно потеть и немного поваляться на коврике?» – спросила Анисса. «Должно быть весело». Карин только что обменялась с Венди одним из этих взглядов. Несмотря на то, что Анисса предпочитала девочек, Карин решила сделать исключение для Гарри. Конечно, большинство женщин хотели залезть к нему в штаны, включая Натали Рашман, их учительницу истории, и эту суку, Мэдисон Уакер, которая считала, что все это из-за того, что ее папа был богат. Меган спустилась по ступенькам, сжимая в руках свои книги. Гарри подошел и обнял ее одной рукой. «Все в порядке, Меган?» – спросил Гарри. «Да, я в порядке», – ответила Меган. «Просто нужно пройти через все это, скоро будут промежуточные экзамены». «Да, да, примерно через 2 месяца», – ответила Донна. Она попыталась изобразить улыбку, хотя та была очень натянутой. «Ну, если тебе что-нибудь понадобится, ты можешь поговорить с нами», — сказала Венди. «Мы здесь ради тебя, девочка, мы знаем, что иногда жизнь может быть трудной», — сказала Карин. Поддержка друзей подняла настроение Меган. Она упала в объятия Гарри, думая, что пришло время дать всему этому выйти наружу. Все мысли Хелены были заняты этой симуляцией, и она никак не могла прийти в себя. К этому времени ее мать, должно быть, уже знала об этом, и, может быть, дал Брюсу услышать об этом. Хелена подумала, что это не потрясло ее так сильно, как других. На диване сидели ее мать и Харли, которые выглядели лучше, чем в последний раз, когда Хелена видела ее. «Тетя Харли!» — крикнула Хелена. «Эй, Хелена, ао, очень скоро ты будешь выше меня», — сказал Харли. «С другой стороны, у тебя ведь был небольшой скачок роста с прошлой весны, не так ли?» Хелена только что расплылась в улыбке, это правда. Обе женщины обменялись улыбками и обнялись. «А что насчет тети Памелы?» – спросила Хелена. «Ну, кроме того случая в канализации вскоре после инцидента с Лигой Несправедливости, ничего», – сказал Харли. «И потом, я был в больнице, где мне делали косметический ремонт лица, современная медицина. Разве это не здорово? Они, наконец, выпустили меня, я ночевал здесь, у Силны, надеюсь, она не возражает». «Милая, я же говорила тебе, что не делала этого», — сказала Селина. «Я думал, с тобой должен был пойти кто-то еще». «О, он уже идет», — сказала Хелена. «Ну вот мы и пришли, прямо по сигналу». Прямо за ней по ступенькам поднимался Гарри. «Селина», — сказал Гарри, — «а вы, должно быть, доктор Квинзель».